Нет второй камеры? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 368 дней. Так уже приближается, да? Ибо грядет. Да, грядет. Вот, у нас опять были проблемы небольшие с подключением, но я так понимаю, что это YouTube что-то у нас. Так, значит, вчера ты снимал Волжскую, да, ты когда завтра? Да, да, завтра мы ее увидим. Разместишь уникальную совершенно ситуацию, один день, то есть армяне обещали, что простоит до весны, нет, вру, они сказали, до весны не достоит, не достоит, да. Вот, но разрушился один день. Куда-то уже уперли шар такой здоровый, Сережа снял кучу плитки, поменяли. Ну, наверное, практически всю, да, поменяли плитку. Интересно. И меня остановили. Я шел, а там снимали сегодня днем на улице Волжской, снимали это, что такое? Звук? Угадайте с двух раз. Звука нет опять. Слава в черном. Учись у Сергея точность. А что мне у него учиться, когда он включает? Как я буду? У него точность. Я-то готов, как пионер. Я стою и жду, пока он включит. А оно не включается. Я его колю, а он мягкий. Да, помнишь? Меня будет очень плохо слышно, но, увы, это самое оптимальное. Ну, сядь сюда. Зачем? Сядь сюда. Вот, и я сегодня дал интервью России. То есть я подошел, и телекомпания «Россия» сняла, и я думаю, что это интервью не покажет, потому что я вчера давал Сереже интервью, там, и вот «России» я дал точно такой же. Вот вы завтра услышите, что я сказал Сереже, поэтому я думаю, «Россия» не покажет это. Вставай, садись сюда. Достали вы со своим звуком, пишет. Вот, бывает. Значит, мне напоминают, чтобы я напоминал вам сказать по поводу финансов. У нас там есть все, значит, реквизиты на помощь программе. Можно перечислять средства. Кроме всего прочего, мы сейчас завтра объявим адрес того места, которое у нас в Москве. И, соответственно, попросим людей тоже скидываться, потому что там ежемесячные платежи и так далее. То есть, вот я имею в виду на тот народный дом, который мы открыли там, и куда все могут приходить, все оппозиционеры. Вот. Ты что-то хотел еще сказать, Сереж? Нет. Тогда к новостям мы перейдем. Сегодня прошел второй выпуск моей передачи лучше, чем первый. Третий будет лучше, чем второй. Поэтому смотрите, не пропускайте. 18.00 на том же месте, но в другой час. Сегодня у нас день будителей народа, да, в Болгарии. Так что это наш праздник фактически, потому что мы и есть будители народа. Так что это наш праздник. Сегодня день рождения Дмитрия Пожарского. Да. Так. И сегодня 117 лет назад на воду спущен крейсер «Варяг». О как! Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает. В общем-то, все как в песне. Так, ты про суды что-то хотел рассказать? Про суды я рассказывал в 18.00. У Шерманова сегодня был суд в Ершове. Если коротко, то дело продолжается, его перенесли. В общем, они упорствуют в своей ереси. Подробнее можете посмотреть у меня в передаче. По Демушкину, вы что-нибудь знаете по Демушкину? Нет, пока. Пытались с нами связаться, но я видел, как пытаются на скайп выйти, а у нас удивительный скайп, он не соединяет иногда. Но у нас завтра, я так понимаю, будет в эфире Юрий Горский. Да. По крайней мере, пока предварительная договоренность есть. Вот, поэтому, я думаю, обязательно скажем. И по маршу, и по Демушке. И вот Ивану поздравляем с днем рождения. С днем рождения. В Махачкале увеличилось количество отравившихся на 136 человек и таким образом достигло 600. То есть вот интересно, когда говорят там про советский период, я вот представляю, что бы сделали со всеми руководителями в Махачкале, если бы 600 человек отравились питьевой водой. Ну, я не знаю, что с ним сделали, но там было бы вообще все очень страшно. Джалев. Да. Поэтому, ну, что тут скажешь. Вот вспышка острой кишечной инфекции. Говорит, ну, такая вот вспыхнула в водопроводе острая кишечная инфекция, и все. И ку-ку. Челябинске детсадовцев кормили супом с червями. Ну, прям броненосец Потемкин. Да, еще хуже. На броненосцы кормили матросов, а здесь кормят детсадовцев. Готовят и... будущих матросов. Матросов, да. Ну, это как раз вот про варяг, про крейсер, да. Вот я понимаю так, что в сетях выложили фотографии, мы что-то не взяли фотку. Но люди червей-то, я думаю, видели, поэтому... Это черви, это те черви, которые жрут путинский режим. Понимаете? В Перми введен карантин из-за роста заболеваемости гепатитом А. Ну, ожидаемо. То есть все эти вещи мы предрекали, ибо система рушится, а она и так-то была гнилая. А прежде всего разрушается каким образом? Она наносит удар... через болезни, через стихийные бедствия, пожары и так далее. То есть вот система таким образом нас проверяет на вшивость, на прочность. Спрашивают, Москва влюблена, да, будет русский марш? Но там что? Под вопросом по Москве Интерфакс написал о том, что есть согласование, однако организаторы письменного согласования не получили. Поэтому, я думаю, завтра будет полная определенность. Ну и, как я уже сказал, завтра Юрий Горский у нас будет в 21.00. Поэтому там, в общем-то, я думаю, мы и полное понимание узнаем. Слава, скажи, кто есть Дадин? Дадин – прекрасный человек, который сидит в тюрьме ни за что, ни просто, потому что у нас 31-я статья Конституции фактически отменена, да? Как и вся Конституция. Как и вся Конституция. Поэтому мы сегодня расскажем. Там есть новости очень нехорошие. Мы расскажем про Дадина сегодня отдельно и в общем-то, подробно. Пилот, упавшего в Сочи вертолета, мог проводить незаконные экскурсии. Ну, какой злодей, представляешь. То есть, я понял, как упал еврокоптер авиапредприятия «Ельцовка». Находилось там 6 человек, или, да, 6. Пятеро пострадали, один погиб. Это произошло в Сочи. Там же еще и сошел оползень. Ну, одновременно. Да. Но говорят, ситуация с движением земли на месте схода грунта в Сочи стабилизировалась. А еще ждали Путина там сегодня целый день. Я не знаю, дождались или нет, но в общем ждали, там все перекрывали. Вот он, и тут и оползень, и вертолет, и все на свете. Девушку сбил автобус на автовокзале в Челябинске. Да, есть фотография очень страшная такая вот. Пишут, что причиной несчастного случая могли стать снежные барханы. То есть настолько много снега, что автобус там достаточно трудно двигается в снегу. Ну, естественно, еще и человек может споткнуться, упасть. В общем, ситуация там непонятная. Ну, как непонятная? Автобус наехал на девушку, причем на очень молодую, возраст пока не уточняют, и она погибла. Ну, мы говорим, что что-то вот очень много аварий с автобусами, и ты обращал сегодня внимание. И да, и вчера. Итальянский князь погиб под колесами грузовика в Лондоне. Пишет, на автожире надо летать, они не падают. Ну, все падает. Потому что они не взлетают, да мне нет, кажется. Да нет, хорошая машина, ты что? Они нормально. Итальянский принц. Да, вот видишь, тут погибла девушка, о которой никто не знает, ну, кроме вот близких, да, тут погиб принц и столько, ну, не принц, он князь, столько шухера Филиппа Корсини. Ну, Корсини — это такая флорентийская фамилия, известная, кстати, герб У них, знаешь, какой? Я специально посмотрел. Первое, что посмотрел на герб. Догадайся, какие цвета в гербе флоренцийской фамилии? А черный и красный? Нет, бело-синий-красный. Естественно, бело-синий-красный, как, в общем-то, такой, ну, как и положено. Он ехал на велосипеде, тоже никого не трогал, и грузовичком его сбило. Надо сказать, что до этого уже недавно, совсем в мае, грузовик сбил дизайнера шляп для королевы Великобритании Елизаветы II. Представляешь, то есть как я представляю, как теперь откуда она будет брать такие замечательные шляпы. В Кирове нашли инспектора ДПС с ранением головы. Ну, как я понял, он застрелился, да? И застрелился, как пишут, из-за долгов, потому что был игровой и так далее. Вот представь, до какой степени должны долги довести инспектор ДПС, что он стреляется. То есть любое другое правонарушение он совершил совершенно спокойно. То есть я уж не говорю о том, что ну, 99%, я не буду говорить 100, что он там на своей работе лишковал для того, чтобы получить деньги на игру. И это никого совершенно не интересовало. Безусловно, если бы этим занималось, как у них там называется, раньше кадры, а сейчас это вынимальцевцы, выволодинцы. Что за чушь несет человек? Вот, как это сейчас называется-то у них? Вот это собственная безопасность. Раньше кадрами это по личному составу был там инспекция по личному составу отдела кадров. Вот если бы они занимались этими вещами, то этого бы не случилось. Они бы выгнали его гораздо раньше, и ему не из чего было бы застрелиться. Нападение в Новосибирске. Подростки напали на пожилую женщину, даже на двух, по последним данным. Это женщина 41 года возраста и 80 лет. И 11-летний ребенок. Да. И 11-летний ребенок. И вот я так понимаю, что какая-то школьница подбила бабушку свою убить. Там уж в честь Хэллоуина или не знаю как. И, в общем, безумие такое случилось. Но вот эта женщина оказала сопротивление. Плюс сосед с ружьем прибежал. И все, в общем-то, обошлось. Все трое будут жить. И бабушка, и внук, и мама. Ужас, конечно. То есть такая ситуация. А вот представь, если бы сосед в кого-то пальнул, его посадили, да, нафиг. Из-за ружья вот так. Мальцев вату баньте. Вот представляешь, несколько лет назад, когда, ну, там, ну, вот, даже я уже, когда взрослый, да, Саша, человек был в 90-е, вот написали бы «Мальцев вату баньте». Как бы, чё вообще, о чем, представляешь, как мир меняется. Мир очень сильно изменился. В Москве таксист напал на пассажиров с ножом и пистолетом. Ну, классическая ситуация. Житель Средней Азии, я так понимаю, или Закавказье там. Что-то не понравилось ему, что-то в пассажирах, он решил, что надо их погонять пистолетом и ножом. Ну, повезло. Взгрустнулся. Ну да. Под Саратовом двое мужчин изнасиловали и убили знакомого бывшего, бывший осужденный отомстил милиционеру. Да, ну а вот милиционеру бывшему не повезло. Его не только изнасиловали, я так понимаю, что избили до полусмерти, выбросили на улицу, где он просто замерз. Ну, надо смотреть, с кем пьешь. То есть он пригласил, я так понимаю, к себе в дом каких-то ублюдков, они бухали. Ну, я понимаю так, что они соседи, и так вот все получилось. И тут пишут, что ему отомстили за то, что он милиционер. Вовсе не за это ему отомстили, просто им нужно было как-то это порезвиться, они порезвились. Это обычная картина. То есть мог быть другой вариант, если бы он был побойчее, то было бы два трупа. То есть он бы их схватил, кухонный нож, их бы зарезал, сейчас бы и судили его, и, ну, и, в общем-то, и, я думаю, посадили бы. Потому что никто дальше бы не стал прослеживать. Ну, что-то они там повздорили, он стукнул ножом. А что для его жизни была реальная опасность, никому дела нет никакого. Следственный комитет начал проверку карельской колонии после письма активиста Дадина о пытках. Ну, посмотрим, что там будет Следственный комитет делать. У меня какие-то вот сомнения уже, ты знаешь, в связи с тем, что Федеральная служба исполнения наказаний не подтверждает нанесение побоев Дадину. Говорят, что не наносились ему побои, у него там на видео не видно их. А еще глава общественной комиссии, то есть общественник, значит, Федеральной службы исполнения наказания Рузанов. Вот этот Рузанов сказал: сегодня я прочитал письмо, и я честно скажу, я не верю. Блин, такой Станиславский, не верю. Рузанов, ну давай мы тебя посадим в это, на кищу, дадим тебе в дыню разок, и потом скажем: а мы тебе не верим, ты че? Это как? Вот такие кренделя во всех этих общественных комиссиях. Почему я так понимаю, что в тюрьмах и ненавидят вот этих общественников, да? Я имею в виду тех, которые внутри тюрьмы. Да. Как мне дядя рассказал мой интересную историю. Романтическую? Да, он работал водителем на заводе прибор-механическом в Саратове, а цех один находился в тюрьме. И нужно было завозить туда продукцию, оттуда вывозить. И вот он приехал на машине, привез, значит, там какой-то, ну, заготовки какие-то. И машину, естественно, шманяют. А к этому привлекают актив. Ну, то есть тех, кто там с повязками ходит. И вот и какой-то, значит, такой активист спрашивает: ну, скажи по-честному, куда ты водку спрятал? Он говорит: тебе по-честному сказать? Он говорит: да. Он говорит: ты здесь за честность сидишь? Вот это был потрясающе. Вот такой же тоже активист. Понимаешь, что... За честность. Да. Причем, надо сказать, Дадин абсолютно ни в чем не виноват. Это человек, который является, так сказать, по политзаключенным на 100%, то есть на 200%, то есть сидит ни за что. За то, что не согласовал митинг, этот пикет, который, собственно, он и так не должен согласовывать. По их конституции, по их закону никак он ничего не должен согласовывать, но вот они его присадили. А вот Песков пообещал доложить Путину о жалобе Дадина на пытки в колонии. Владимир Владимирович, пытают, вот в колонии-то пытают, говорит, что пытают. А, ну пусть говорит, скажет Путин. Хотя, кто ее знает, они могут интересное на этом дело раздуть, потому что я думаю, что сейчас самое время определенному человеку закатить дыню здоровую дружку Медведева, министру юстиции Коновалову, и дыня это должна быть такая, что вот прям я чувствую, что уже как бы пришло время, поэтому они могут на этом деле сыграть, не исключаю. И было бы очень неплохо, если бы на этом деле как раз закатили Коновалову вот дыню в одно место. Че? Мне вспомнился наш арбуз. У здания ФСИН в Москве устроили пикет в защиту Эльдара Дадина. Молодцы. Спасибо, кто это делает. И 3 ноября, я так понимаю, в Санкт-Петербурге будет народный сход против пыток в поддержку Эльдара Дадина. Вот сейчас под рукой у меня нет, к сожалению, информации по времени и месту. Я завтра обязательно тогда... Обязательно, в своей программе, да. И в нашей и, общей и, кстати, программе. Обращаемся, у нас большое количество зрителей в Петербурге, мы об этом прекрасно знаем. Запишите оттуда ролик, пришлите его мне, я его обязательно покажу. И, в общем-то, с удовольствием мы эту тему осветим, потому что она, конечно, для нас... А это вот для тебя новость. Вячеслав, в центре Омска повесили флаг Казахстана. Не знаю, как на это реагировать. Ты запиши завтра. Это да, в центре Омска флаг Казахстана. Омска наш. Это круто. Да. Суд оправдал за протестную акцию только одну из матерей Беслана. Ну да, что, собственно. Хорошо, еще одну оправдали. Я вообще думал, Никал. Ну, представьте, вот до какой степени, конечно, бесстыдство. Все эти суды, вообще все дошли. Женщины потеряли детей. Они совершенно естественным образом протестуют против этого режима, а их штрафуют за то, что они не зарегистрировали свой протест. Вот такое безумие и бесстыдство. Это слово, которое у меня постоянно вызывает сложности в прочтении, в Даугавпилсе. В Даугавпилсе, да. Именно вот там. Ну, река Даугава. Нет, я знаю, я там даже недалеко был. Но да. Найден мертвым чемпион Латвии по триатлону. Дмитрий Калинин. Слушай, а там фотография, на этой фотографии говорят, что какие-то знаки ИГИЛ, я там что-то их не увидел, не знаю. Вот, то есть тут опять про ИГИЛ идет. Проблемы душевного здоровья, говорит, у него там замечали, и какую-то символику ИГИЛ, и, в общем-то, человек сам себя сжег. У вечного огня причем. То есть мы говорили, что да, будут с вечным огнем какие-то проблемы, да, то есть дети тушат вечный огонь, вот. Калинин себя сжег у вечного огня, это будет продолжаться, то есть с вечным огнем, сейчас мы увидим очень много новостей всяко разных, а потом это завершится, ну как обычно. Почему такие вещи никто не изучает, я не знаю. А вот няню, которая обезглавила девочку в Москве, усыпили. Ну да, я так понимаю, что это просто, ее же не как собачку в этом усыпили в ветеринарке, да, укол сделали, как помнишь, это ты еще Онищенко рассказывал, как у этого, ну, в конце 90-х годов он рассказывал, как хорошо служба у нас ветеринарная работает, и приводил пример, как японский посол или второй секретарь, ну, в общем, кто-то очень высокого ранга, принес собачку маленькую, и говорит, укол надо сделать. Ну, оказалось, прививку надо было делать. А люди не поняли, сделали укол. Он стоит, ждет собачку. Они говорят, ну все, можете идти. Он говорит, а когда еще в следующий раз приходить? Они говорят, ну, у нас следующего раза не будет, не надо, у нас все нормально. 300 рублей большая собака, 330. Там 100 с чем-то, маленькая собака, все. И говорит, ему с сердцем плохо стало, он что-то не помнит. Так что вот няню Бабакулову не таким образом усыпили, хотя, в принципе, она это заслужила. Да, вот я только хотел сказать. Да, но я понимаю так, что нужно демонстрировать, что у нее какое-то особое психическое состояние, поэтому заявляют, что она там введена в кому, потому что она бесчинствовала там и бесновалась, ее ввели в кому. Значит, и вот я думаю, что никакой комы нет, там обычный медикаментозный сон, потому что если в кому, это значит, я так понимаю, ВЛ надо, а потом еще дышать она не начнет. Никому это не нужно. Ее, ну, шарнули нормально, и все, и она уснула. И я далек, кстати, от мысли, что это там сделано по медицинским показаниям. То есть нужно показать обществу, что она действительно там не в себе, и что ее, не, так сказать, нельзя иногда привозить на судебные заседания. Участника гонок на Гелендвагене арестовали на 5 суток за езду без прав. Ну, это того же самого, да, Маджидова, да. Вот. И я понял так, что у него права отняли, когда его судили, но он решил, что нормально, можно покататься и без прав. Ну, в общем-то, справедливо он решил, потому что, ну, а для чего права? Ну, ты можешь ехать, можешь, все, зачем тебе права? Права нужны им, а нам-то они зачем? Это совершенно точно, я имею в виду. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, да. Вот он мне, вот этот вот мажор, абсолютно не противен, я честно скажу. То есть он, ну, поступает, как может поступать. Сейчас на него особый такой наезд, а так-то он, наверное, всегда поступал. Ну, это же не первый раз, он наверняка... До этого он был законопослушным гражданином. Да, да, да. Здоровался с бабушками у подъезда и кормил воробьев. Я думаю, что он и без прав-то начал на машине ездить, может, лет в 16. Просто все нормально у него, или в 15 заканчивалось, там мента увидит. Ну, в смысле, мент остановит соточку баксов, и все нормально. Он противен нам, пишет. Ну, а что противен? Молодой человек, он... Может быть, он как-то себя неправильно ведет в обществе, но это некий вызов, вы же понимаете, если у человека, у которого все есть, там, и он понимает, он же понимает, что все это несправедливо. Вы что ж думаете, вот человек так живет и думает, блин, как хорошо, как справедливо мир устроен. Почему вы думаете, очень часто мажоры устраивают такой рок-н-ролл? Именно поэтому, из-за ощущения несправедливости. Из-за того, что мир устроен несправедливо, а он видит это изнутри. И это его личный протест. Поэтому тут, ну, не он мне здесь цианид натрия устроил, а его папаша, да, поэтому мне какие к нему претензии? Нет никаких претензий. 23-летнему любовнику 14-летней девочки придется отработать 100 часов. Да, интересная такая новость. Да. 100 часов отработать. Ну, слава богу, что сейчас перестали сажать на 100 лет. А то раньше сажали на 100 лет. Ну, или не на 100, но там, говорит, всегда говорили, дадут столько, сколько ей лет. Или дадут столько, сколько она весит. А сейчас, потому что, ну, почему, я так понимаю, наказание такое, ну, легкое, хотя можно было вообще обойтись. Ну, потому что она беременна, ну, и, в общем-то, и нормально, что там. Вообще в деревнях всегда в 14 лет замуж выходили. Ну, что тут сделаешь? Ну, 100 лет назад в 14 лет выходили замуж. Ну, поэтому и людей-то было столько ко времени войны. А так бы и не было никого. Так пришлось вон таджиков набирать на войну. А их, кстати, воевал не так много, как нам любят рассказывать. Не так много от слова совсем. Ну, не совсем, но не так много, так скажем. В СБУ объяснили человеческим фактором угрозы пилоту Белавия. Ну, это та старая история, да. Когда пилоты белорусской авиакомпании взлетели с киевского аэродрома и направились в Минск. И тут им через несколько минут диспетчеры сообщили, что им надо срочно вернуться, а если они не подчинятся, по ним пустят ракету. Ну, вообще, конечно, заявление само по себе, ну, как это сказать, ну, идиотское совершенно. А из чего они, простите, собирались? Не, ну они имели в виду, что ПВО, Украины там начнут. А на самом деле все было очень просто. Они проморгали и выпустили человека, который находится в розыске. Все обоссались и решили, что нужно напугать пилотов, чтобы они вернулись. Они вернулись, эти пилоты этого задержали. И это такой подвиг совершили диспетчеры. Уроды, конечно, конченые совершенно. Просто, ну... Что тут можно сказать? Пилоты правильно негодуют и жалуются. И человеческий фактор. Ну, когда люди совершают правонарушение, это всегда человеческий фактор, потому что совершают люди, и объяснять тут нечего. Тут надо наказывать и извиняться. Это однозначно совершенно. Потому что, ну, это не дело совершенно. А вот Песков отказался отвечать на требования хирурга вернуть семью в Россию. Продолжение, да? Это, то есть хирург наехал теперь на Пескова, Песков наехал на хирурга, хирург решил, что он самый крутой, может наезжать на Пескова, потребовал вернуть семью в Россию, но исходя из уровня интеллекта, да, из образа жизни и умственного развития, как в этом фильме «Даунхаус». Да, исходя из образа жизни хирурга и его умственного развития, сразу понятно, что это он не он придумал, а ему кто-то подсказал. Ему сказали: «Слышь, скажешь Пескову про его семью за рубежом». И сказал наверняка про это ему тот человек, у которого нет семьи за рубежом, который, в общем-то, решил таким образом шатнуть Пескова. А Песков отказался отвечать на требования, значит, а вот, подожди, там... Слабак, сказал бы, зато у меня усы красивые. Вот, нет. Песков ответил на призыв ночных волков, и знаешь, как он ответил? Это РБК написали. Он ответил тем, что отказался отвечать. Я, говорит, отказываюсь отвечать. А статья называется «Песков ответил на призыв ночных волков вернуть членов семьи в Россию». А в статье видно, что, ну, отказался ночью. Вот так ответил. Такой вот ответ Чемберлену. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал планы Минфина урезать бюджет Чечни, заявив, что предложение ведомства для республики неприемлемо. По его словам, Чечня только становится на ноги, но проблем еще много. Прикольно, да? Россия стоит раком давным-давно, а Чечня только становится на ноги. Это весело, но весело и другое. Вот в Кремле прокомментировали недовольство Кадырова финансированием Чечни. Опять тот же Песков. Он сказал, что продолжается новая стадия бюджетного процесса, притом не менее сложная, о чем говорил президент. То есть сказал вообще ни о чем Песков. Это он так прокомментировал слова Кадырова. И вокруг этого шухер, ну, который тоже, конечно, поднял, наверное, не сам Кадыров, хотя, если что-то пытаются урезать, то, наверное, он этого не хочет, потому что он, наверное, рассматривает это как ну, какое-то кормление, да, и тут вдруг нифига себе урезали кормление. Он же не стал менее верным Путину, да, а кормление урезано. Это как же? Нет, так нельзя. И, наверное, кто-то наябедничал Путину, который поручил рассмотреть увеличение финансирования Северного Кавказа, и, конечно, поручил это сделать при помощи программ. И я даже знаю, кто ему подсказал насчет программ, потому что мы знаем насчет финансирования при помощи программ. Это любимый конек этого человека, так что он Путину подсказал это наверняка. Путин это сказал на комиссии, значит, там, на совещании с членами правительства, и вот рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. А когда финансируются через программы, мы это прекрасно знаем, то тут правительство как бы уходит на второй план. А все эти программы, так как они долгосрочные, там, на много-много лет и так далее. В них можно вносить очень легко изменения в течение 5 там, или 3 минут, в зависимости от желаний. Вот этим как раз занимается Государственная Дума. Я, видишь, оговорился. Это здравствуй, Фрейд. Потому что тот человек, кто занимается сейчас этим в Госдуме, он тем же самым занимался в областной Думе у меня на глазах. Так что... Панин трахнул ночного волка. Вот. И говорит, Кадыров говорил, что ему Аллах бабло, так сказать, дает. Ну, вот видишь, тут можно мы проследить действия, связанные, так сказать, с даванием бабла. Сейчас они все у нас будут на глазах. Так, вице-премьером Чечни, значит... По взаимодействию с правоохранительными органами стал Ислам Кадыров. Ну, конечно. Кадыров хорошая фамилия в Чечне для того, чтобы стать вице-премьером. Лучше, да? Наверное, было бы, если бы Ислам Каримов был. Вот. Так что нормально, что продвигается там все. Росстат заявил, что в России зафиксирован рост продажи водки. Ну, в общем-то, это не мудрено, кроме всего прочего, сколько еще левой водки, которую Росстат не фиксирует, потому что из Осетии все еще продолжается водка. Ну и с водкой очень много интересного происходит. И левая водка, кстати, принадлежит тем же самым людям, которым принадлежит и не левая. Как это, да, как это не потрясает, да? Один завод выпускает водку с акцизными марками и тут же выпускает безакцизных марок, которые продаются уже в гаражах и там по 50 рублей. И деньги идут тем же самым людям. Ну, то есть, они решили приблизительно так. Они подумали, ну, нафига какие-то бутлегеры будут собирать ту прибыль, которую можем собирать мы сами. Да, ну, давайте мы будем делать и левую водку, только она не будет левой. И все, и очень, очень хорошо у них с деньгами все из-за этого. А вот патриарх Кирилл призвал Россию отказаться от догоняющей модели развития. Ух ты. А тот человек, который, во-первых, ну, патриарху там вообще делать нечего насчет догоняющих или там обгоняющих моделей, да, рассуждать. Патриарх должен молиться Богу. А тут вот стратег у нас, патриарх Кирилл стратег, да. Прям архистратиг, да? Извиняюсь, конечно, за сравнение. Да. Прости, Господи. Вот. И я к тому, что если ты говоришь, что не надо догонять, и я, кстати, то же самое говорю, что не надо догонять, но мы предлагаем метод, как не догонять. А патриарх что предлагает? У него метод, как вообще увязнуть, то есть молиться Путину. Вот что предлагает Гундяев. Он же предлагает нам молиться Путину, а Путин там, он как-то решит, как обогнать там и догнать, и все на свете, остальное он сам там решит. Любимец публики Кирилл, да. Российская православная церковь, а такая есть? Да, русская есть, а российская нет. Да, ну, видишь, вот СМИ уже настолько слово «российский» у них в голове. У этих. Россиянская православная церковь выступила в поддержку рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». А ты знаешь, когда новость брал, я даже не заметил, что... Понятно, что русская православная церковь, настолько я привык, что они все называют российским, что уж ладно, то, блин, какая российская, ты прав. Да. И вот видишь, как вступились иерархи РПЦ, вступились за Jesus Christ Superstar, ну, наверное, потому что они понимают, что, ну, это уж вообще, как это назвать, средневековье какое-то, да, получается, если начать за это трамбовать. Нет, средневековье-то у нас давно настало, конечно. В 2015 году омские православные активисты собрали 1000 подписей за запрет рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». У тех людей, которые подписывали, что в башке? Я уверен, что из этой 1000 ни один человек не слушал «Jesus Christ Superstar». И в этом основа как раз просвещения в том, чтобы вот, брать таких темных совершенно... И делать из них не таких темных, тогда они не будут такими дураками. Помнишь, как кто это из наших царей-то? Николай, да, или кто? Николай Первый? По поводу Сентябрейшего, помнишь? Да. Там, когда ему написали прошение, написал помещик какой-то тут, то ли Тамбовский, то ли Пензенский, ну, какой-то наш тут недалеко, с просьбой, так как не имеет денег, учить на государственный счет его сына. А так как он знал, что царя называют Августейший, он написал Сентябрейший, потому что думал, что это круче. И царь поставил резолюцию, что учить на государственный счет, чтобы не был таким дураком, как его отец. Вот. Тут то же самое, да. Их надо, вот этих людей, за государственный счет водить везде, там за счет муниципалитетов давать бесплатные билеты. Я вот, я то, о чем говорил, что там с Райкиным не могут разобраться. Выкупать у таких, как Райкин, 50% и раздавать дуракам. Идите, блин, смотрите. Прям можно даже прям... тестировать непосредственно, вот, ну, ниже 95 IQ, все, вот там, хотя, я не знаю, может, и не надо уже париться, если ниже, у нас, кстати, средний интеллект 95, Господи. Даже и не знают. Вот, когда начинаешь рассуждать на такие темы, даже не знаешь, а что лучше. А может, даже вот это лучше. Вот эти, которые подписывают против Иисус Христос, суперзвезда. Завтра им скажем мы, подписывайте там что-то другое. Они будут подписывать. А сейчас Путина любят. Завтра Мальцева будут любить. Может и хорошо, что их таких большинство, 52%. Не знаю я. Хотелось бы, конечно, их всех научить, чтобы они, ну уж не такими дураками-то были, прости Господи. Ладно. Госдума отказалась наказывать водителей за езду на летней резине зимой. Ну, вот определенный показатель. Видишь, я немножко, значит, знаю эту систему, когда говорил, что будут показывать, демонстрировать, что вот тут за народ борются. То есть Вячеслав Викторович не хочет, чтобы то место, в котором он работает, было отхожим. Понимаешь? Вот когда он работает в правительстве, это самое главное. Так сказать, место силы. Когда в Кремле, и это самое главное. Теперь Дума самое главное. Всем будут рассказывать. Представляете, какая хорошая у нас Дума. Я думаю, что сейчас они будут вот такими вещами делать так, чтобы ну уж совсем безумная вот эта Дума выглядела немножко по-человечней. Шувалов утвердил новую дорожную разметку, которую назовут «Вафельница». Блин, мне кажется, они прикалываются. Вот сидят, что-то нюхнул и говорит: «А знаешь, как разметку назад? Вафельница! Ха-ха-ха!» И прям жесть, конечно. То есть, ну не знаю, ну пусть назовут «Вафельница» Шувалова. «Шуваловская вафельница». Это кто, интересно? Вот, Шувалов предложил проверить самолеты еще других чиновников. Ты знаешь об этом? Что вот он там какие-то... Ты процитируй, кстати, да. очень это интересная цитата. Он рассказывал, что вот занялись им и его самолетами, а все остальные выдохнули, что их самолетами не занимаются. То есть вот такая вот вещь. То есть, повезло. Да. Вот, жесть. Прочитай. Да, сейчас я найду. Причем сказал, я что, единственный? То есть, я это, что, да, самый лысый? Да, как, ну, как кто-то убил кого-то. Говорит, а что, я один, что ли, убил? Да, или там украл что-то. А что, я один, что ли, граблю там или ворую? Вот такой подход интересный. Я помню, я уже рассказывал это, да. Я что, единственный, кто летает самолетом? Нет, конечно, только так открыто, как я, летаю только я. Открыто, да. Я летаю только вапен. Просто если под других начнут копать, а еще если полезут в полетные листы, с кем и куда эти люди летают, будет плохо. Поэтому, когда начнут писать про меня, все мои коллеги и друзья обрадуются. Слава тебе, Господи, пусть лучше про него пишут. Так, может быть, пусть будет плохо, а может быть, надо залезть в полетные листы. Я понимаю, что при этой власти это сложно сделать. Я рассказывал, ну, как-то и в эфире, когда меня попросил Шувалов, только наш председатель Думы, не тот Шувалов, а наш, вот, провести, то есть поприсутствовать на заседании комитета, выездном заседании комитета Совета Федерации по промышленности. Это, да, там Валек Завадников был, и с ним какие-то люди пьяные прилетели. То есть прилетела пьяная толпа, которые слово не выговаривают. Да, потом эта толпа провела заседание комитета. О чем они говорили, вот верите, я... Такой опыт имею, я не понял вообще, о чем они говорили, потому что они говорили... Потанцевал российского ЖК, когда они говорили. Да, они что-то такое несли, просто пургу. Потом пошли в нашу столовую, там они еще выпивали и говорили о самолетах. Ну, о самолетах я могу говорить бесконечно, но я устал через 5 минут. Почему? Потому что они говорили про отделку, про какую-то фигню такую, которая... К самолету, собственно, и к его управлению не имеет никакого отношения. Я стоял, скучал, я не пью, и б, я летаю на самолете в качестве пилота, а не в качестве дерьма сзади на кожаном диване, да, вот, и что-то мне все это так не понравилось, я ушел, просил больше ко мне вообще с такими вопросами не обращаться. я понимаю, о чем речь, когда он говорит про самолеты. Вот как мужики, которые фанаты там машин бывают, да, они говорят о машинах, причем вот такие мажористые мужики, там про опции какие-то, вот там то, сё, там пятое, десятое, там вот такие ксеноновые фары, там еще какие-то, да. А это вот то же самое говорили про самолеты, я был потрясен вообще. Да, тут вот предлагают проверить у Шувалова полетные глисты. Глисты, полет. Путин использовал фейковую новость об оправданном мигранте в Европе. А где это он задвинул такое, что он вот тут сейчас об этом все говорят? Он сказал, что мигрант, который там всех изнасиловал, он освобожден от уголовной ответственности, да? Так он сказал? Да. А на самом деле я так понял, что он не освобожден, а просто отложили заседание, потому что там не все еще сказали. Гундяева требует усыпить. Британская ассоциация спортивной гимнастики отстранила на 2 месяца от участия в соревнованиях 4-кратного призера Олимпийских игр Луиса Смита из-за видео, на котором он высмеивает мусульман. Нет, маразм. То есть, с одной стороны, люди стремятся и рассказывают про толерантность. А толерантность должна быть со всех сторон. И тут этого отстранили от игр Луис Смита, который ржал над тем, как его товарищ шуточно молится, да? Ну, я имею в виду... Я понял, да. Да, то есть совершает намаз. Я вот могу сказать, насколько более толерантны сами мусульмане, да? То есть одного известного нашего товарища, который по пьяни какие-то, значит, там... Столпы ислама провозглашал в туалете, просто стукнули в дыню, и все, и больше ничего не стали с ним делать. Просто нахлобучили, понимаешь, так вот. Ну, потому что он это делал нарочито, так вот, для них, и все, то есть... Можно сказать, что они, оказывается, более толерантные, чем вот те люди, которые в Британской ассоциации гимнастики управляют. Вообще маразм, на самом деле. Минобороны заявили, что коалиция нанесла 21 удар по Мосулу за последние сутки. Блин, вот это толерантно, да, бомбить Мосул, это толерантно, да, а вот смеяться над тем, как кто-то молится, это не толерантно. Вот потрясающая ситуация, вот настолько выгибается вот это информационное пространство, настолько происходит, как бы это сказать, ну, несоразмерность каких-то реакций. То есть реакция на вещи действительно страшные, может быть, абсолютно спокойная, а на вещи какие-то, ну, почти нейтральные, она взрывная такая реакция и информационного мира, и вообще общества в целом. Ну, надо учиться. И это детская болезнь информационного мира. Надо учиться как-то вот. Ну, я думаю, это само придет. А вот Анкара подтвердила переброску военной техники к иракской границе. Ну, видишь, я понимаю так, что они не очень хотят, чтобы те ребята, которые сейчас бегут из этого Мосула, прибежали к ним в Турцию. Ну, и они под шумок, я думаю, захотят разобраться с курдами. И вот это очень печально, потому что во всех этих делах будет и Россия принимать участие. Видишь, начальник генштабов России и Турции обсудили обстановку в Алеппо. Но они ее не в Алеппо обсудили, они в Москве ее обсудили. А обстановку в Алеппо или где они обсуждали, я не знаю, я не присутствовал на этом разговоре. И ты понимаешь, ситуация какая? Турция, во-первых, не участвует в той миротворческой, так в кавычках, деятельности, которую ведет Путин вместе с Башаром Асадом в Алеппо, да? ну, миротворческое в кавычках, а то еще докопать. Конечно, то есть в том уничтожении людей, которое там происходит, Турция пока не участвует. Поэтому навряд ли они говорили об Алеппо. Они говорили о том, что интересно и той, и другой стороне. Интересно, я так понимаю, из разговора Путина с Эрдоганом, Путину интересно удержать Башара Асада на месте как можно дольше, Эрдогану как можно больше перебить курдов. А начальник генеральных штабов — это те, кто это будет технически осуществлять. Потому что политическое решение уже принято. Они будут осуществлять это технически. То есть, говорит, что вы, как вы нам можете Асада помочь, там, грубо говоря, помочь ему усидеть? Он говорит, ну как мы, вот что можем, а соответственно вы должны помочь что-то там с курдами разобраться. Это те, кто будут технически решать вопрос. Да. Да. Поэтому это очень страшная новость, если кто-то не понял, то, в общем-то, имейте в виду. СМИ заявили, что Асад не намерен уходить с поста президента Сирии до 2021 года. Ну а зачем уходить, если уже и турки согласны, чтобы он сидел хоть до 2221 года, и все остальные, в общем-то, договорились в данном случае. Но я могу за себя сказать, что бы они там ни договаривались, боженька этот вопрос уже решил, я думаю, и нет... Ни одного шанса у Асада досидеть до 2021 года. Почему? Потому что он надеется на Путина, а у Путина нет ни одного шанса досидеть до 2021 года, хотя бы потому что я этого не хочу. Поэтому вот тут вот такая вот засада. Да? Путина нет, и Асада тоже не будет. Министр обороны, генерал армии, трижды кавалер ордена Ленина Сергей Шойгу заявил, что поход российских кораблей в Средиземное море вызвал ажиотаж на Западе. Да, представляешь, то есть все испугались. Вот я вчера фотографию даже не показал. Вот там, видишь, эти... Да. Как их назовем? Эти... Непобедимые. Оппозиция, да, я что-то на углу сижу и не вижу. Оппозиция сирийская. Вот эту фотографию я почему-то не показал, да, вот она готовится к приему курящего Кузи, видите, вот, то есть это такая техника, которой воюет оппозиция. ПВО. Да, ПВО, и поэтому, конечно, все сильно испугались, вот оппозиция начала новые рогатки делать против Кузи. И будут сейчас будут долбить Шойгу, да. Ну, в смысле, я имею в виду его там хлопцев, да, его армию. Вот. И Шойгу тут говорит, что вот под давлением США и НАТО отказались, значит, предоставлять порты для заправок и так далее. Представляешь, вот и тут адмирал Кузнецов приблизился к берегам Сицилии. Вся мафия на ушах стоит. Ну, вообще, Слава, когда ты последний раз плакал? Я такие вещи не запоминаю. Как фильм «Польский совет» посмотреть «Пацаны не плачут». Очень хороший фильм. Обалденный. Рекомендую. Прям вот. Во, вот такой фильм. Вот. И ну, что можно сказать тут вот про ажиотаж, да? Ну, мы говорили, что, наверное, особо сильно никто не напугался. Просто такое сейчас сосредоточение металлолома, стреляющего металлолома, причем и с той, и с другой стороны, в Средиземном море, что что-то может случиться. Там же тоже люди-то, ну, последние годы не особо сильно, я имею в виду натовцев, и, ох ты, где колорадская фуфайка, забыл сегодня одеть, вот прошу прощения, ай-яй-яй, прям вот отложил, все, она не Кларадская, она Ли Купер, там все как положено. Вот у этого, да, напомни мне завтра, чтобы хорошо. Я такой, как игиловец одел. Форма игил. Форма игил. Такая, да. Уставная. Да, то есть там тоже особо сильно не занимались армией, потому что думали на полном серьезе, что Вова друг, да, и вот такая вот фигня произошла. Мальцев, вы признаете территориальную целостность Грузии? Да вообще, вопрос, вы знаете, вот это вот, это не Мальцеву надо задавать. Я, безусловно, признаю территориальную целостность Грузии. Хотя, я говорю, я очень плохо отношусь к государству. Но главный вопрос, как к этому относится Осетия и как к этому относится Абхазия? Они-то признают. Вот главный вопрос. А там уж Мальцев признают, не признают. Даже Мальцев стал президентом России. Но от этого что там? И если не договоритесь, что там, войны не будет, что ли? Будет война, независимо от того, как, кто как к этому относится. А поэтому лучше как-то договариваться, на мой взгляд. Тем более, что прошло много лет, уже достаточно много лет, с начала 90-х годов. И, по крайней мере, по Абхазии можно начинать потихоньку договариваться. Уже, ну, нет того накала. Потому что сейчас будет новый период, поймите, опять будет противодействие, потом может то же самое, что и в Осетии начаться, и там Цхинвали в Сухуми абсолютно не нужно, и поэтому лучше, конечно, договариваться. Тем более, приличные люди и с той, и с другой стороны. Нельзя сказать, что там вот где-то там отморозки, да, там, как вот есть у нас хороший пример, ДНР, СЛНР, да, где-то там более, так сказать, нормальные, да, люди, соображающие. То есть здесь и с той, и с другой стороны просто стали заложниками ситуации. Так, ну, может быть, все-таки как... Слава, я самый древний подписчик. Древнему подписчику респект, привет. Кузя Плавучий, крематорий. Договорятся без Абхазии. Вот это и плохо. Вот это и плохо. Потому что когда договариваются без того, о ком или о чем договариваются, то всегда... Мальцев обещал свитер Фредди Крюгеру. Чего не одел? Ну, забыл. Ну, забыл. Ну, бывает. Чё ж, я... Мне 52 года, я иногда забываю. Причем иногда все забываю. Ну, или почти все, кроме плохих новостей. А вот посольство России ответило на слова главы Ми-5 плакатом фильма «Русские идут». Ну, они бы еще 300 спартанцев пиндюрили. Ну, вообще, русские, судя по всему, не идут, а плывут, да, да, ты знаешь. На веслах. Да, да, на веслах, на Кузе. И сразу вспоминается картина, которую там говорят всегда, знаешь, как картина Репина «Приплыли». Да, у Репина нет такой картины, но зато есть у Соловьева картина. Смотрел картину, советую всем посмотреть. Называется «Не туда заехали». Ну, это трое монахов в лодке, и бабы голые стирают, моются и так далее. Монахи очумевшие такие. Ну, а может, и туда заехали. Наоборот, я говорю, да туда заехали, вы что? Так вот, наверное, да, вот не туда заехали, это Кузя и Сирия. Поэтому русские не идут, а плывут, да еще вот не туда заехали. И не тем. А власти Эстонии заметили российский самолет. Вот воздушном... плавает говно, это точно. Всегда мой покойный друг говорил, плавает говно по Енисею, моряки ходят. Я намеренно сказал, что плывут, понимаете, намеренно. Власти Эстонии. Мальцев придурок. Блин, ну это комплимент. Это не власти Эстонии. Это комплимент. Власти Эстонии заметили российский самолет в воздушном пространстве республики. Он тоже дымил, интересно? Ан-148 находился в небе над Эстонией около минуты. Не, ну, конечно же, он дымил. Причем, ты знаешь, как интересно. Смотря с какой стороны смотреть. Вот ты знаешь, когда самолет, вот ты летишь, и ты не можешь понять, относительно тебя другой самолет находится выше или ниже, то достаточно просто на выхлоп посмотреть, если за ним именно отработанные газы черного цвета, значит, он ниже тебя. Если белого цвета, значит, выше. очень легко. Да, поэтому дымил он или не дымил, все зависит от того, от наблюдателя. Если кто-то там поднялся на F-16, ну, наверное, он дымил. А вот появилось видео полета китайского истребителя пятого поколения. Да, вот выпустили истребитель пятого поколения. Так, так, так, так. Симпатичный. Так. Да, очень симпатичный, надо сказать. Так, где он? Ой, это не он. Это не он. Так, подожди. Он хочет быть упорным истребителем пятого поколения. Закройте его. Ага, и ниже. Ага, нет, и теперь, ага. Вот он. Вот он, китайский истребитель пятого поколения. И, как видите, он летает. Да. Нам рассказывают сейчас эксперты всяко разные. Вот вы посмотрите, как у него стойки сделаны, как у него, какой фюзеляж. Да. Ну, в общем-то, очень легко. Мне кажется, он больше на F-22 похож. Но нам говорят, что нет, нифига, что его китайцы слезали с вот этого самолета. Так, подожди, как это сделать? Все правильно, да. Вот, с этого самолета. Что-то он сильно на него не похож, на мой взгляд. Даже визуально. Что внутри, я не знаю. А это самолет российский, который не стали делать в 2000-х годах, потому что не было денег. Да? И вот так получилось, что вот этот вот МиГ называется, как он, один, что-то там с каким-то, ну, в общем, это изделие какое-то, поскольку он не пошел никуда. МиГ-1.46, о как называется. Вот, и, значит, вот проданы чертежи были Китаю, и он вроде как сделал вот такой же. Ну, блин, ты знаешь, я чуть не вижу, чтобы он сильно был похож. Кроме всего прочего, нужно отметить, что в России истребитель Гиркина надо убрать, это правильно, да. Вот. Уберите Гиркина, да, это уже классика у нас. Вот. И, Антонов говорил, если самолет красивый, он полетит. Да, конечно. Нет, ну у них красивый самолет. Я думаю, что он у них будет летать, в отличие от Т-50. Да. Вот, то есть рассказывают российские СМИ, что Китай вошел в клуб стран, у кого есть самолеты пятого поколения. Ребята, а у России есть самолет пятого поколения? Вот тот Т-50, который всем показывали на всех парадах. А помнишь, почему отменили его полет на параде? Потому что Мальцев сказал в эфире, что он рухнет прямо на Красную площадь. После этого к одному нашему товарищу пришли люди в погонах, а он и сам в погонах, и спросили, а вы уверены, что самолет Т-50 не рухнет на Красную площадь? Он сказал, нет, не уверен. Ему сказали, если уверены, распишитесь. Он сказал, пошли. И все. В результате Т-50 не полетел над Красной площадью, а, в общем-то, один из наших товарищей полетел на Су-27. Ну, или на каком-то, в общем, на модели Су-27, я тут не над Красной площадью, самый первый, ура, а вот Т-50 больше не летает. И это уже сколько? Этому 2 года, да, или сколько? Да. Или год? Два. Ну, 2,5 тогда, или 1,5, я уж не помню. В общем, давно он не летает, надо посмотреть. И когда говорят, вот у нас есть самолет пятого поколения, у нас нет никакого самолета пятого поколения. На Су-35 полетел, да. Да, точно, точно, я забыл, извиняюсь. Ну, какая разница, это, в общем, то же самое, только немножко другое. Только вид сбоку, да. А вот СМИ сообщили о резком повышении цен на автомобили в 2017 году. Блин, я вот вопрос к СМИ. Пусть они мне скажут, на что в 2017 году не будет резкого повышения цен. Ну пусть они скажут мне, там на автомобили будет, а на холодильнике не будет, что ли, или там на телевизор, или еще там на что-то. Конечно, будет. На водку не будет, вот мне тут пишут. Да, кстати. Эксперт в водке. Президент Филиппин согласитесь, вы скучали, я знаю. Да, конечно, все мы. Все скучали, все волновались, почему же так долго нет президента Филиппин. Президент Филиппин продал свой Porsche под давлением общественности. Причем да. У него подержанный Porsche 911. Да у нас, наверное, даже уборщица в «Газпроме» не ездит на подержанном Porsche 911. Ну вот мы работали вместе с Парнасом на улице Пятницкой. Там находится бухгалтерия администрации президента. Вот специально, а что мы не сняли? Там такие машины, там, блин, что только. И Ламборгини там были, и Мазерати, и что там это. Я видел впервые там джип Ягуар. Впервые там, я никогда до этого. А потом еще я видел у сирийцев такой же. Помнишь, у сирийцев мы видели? Да, как это ни странно. Так что, в общем, нормально. Президент Филиппин решил, что надо быть с народом вместе, да, в одном троллейбусе. А вот и там же теперь за клевету на власть до 12 лет. В соцсетях. За клевету в соцсетях. В соцсетях. Ну, то есть ситуация какая? Видимо, здесь уже написано, что Porsche он продал под давлением общественности. То есть там какой-то филиппинский Навальный опубликовал какое-нибудь филиппинское расследование в филиппинском фонде борьбы с коррупцией. Вот. И, в общем-то, филиппинский президент Porsche продал, но тут же подобных Навальных предложил сажать на 12 лет. Ну, логично. Ну, Porsche-то продал. Продал. Теперь должен купить Мазерати. Вот у Парнаса мы можем подсказать, где найти. Или джип, Ягуар, там, либо в ИГИЛ купить, либо вот на Пятницкой. Там и козлы были, видел, пишут. Ну да, там как-то были, да, дяденьку я там козлом назвал. Как-то. Причем вот кто-то считает, что это было постановочно. Кто-то считает, что этих чертей мне специально подставили, чтобы заснять. Даже и не верьте в это. Это конкретно с администрации президента козлы были. Так что никакой постановки не было. Там все было нормально так. На вопросы поотвечаем, что слышишь? Да, вот Клинтон заказал праздничный салют в честь победы на выборах. Надо было, вот жаль, что не 5-го, а 11-го, да, вот в честь победы. Ну, я думаю, что может запускать. И ученые... Американского космического агентства НАСА назвали планету самыми плохими погодными условиями во Вселенной. Да, и называется она... HD, да... 18-97-33-Б маленькая. Блин, хорошее название для планеты, надо сказать. Особенно, если твой дом это. Но, правда, если у тебя дома расплавленные кремниевые частицы летают, а скорость ветра достигает 2 км в секунду, то, наверное, это ветрено и жарко там, да? Кремниевые частицы расплавленные со скоростью 2 километров в секунду. Это круто. Да. А интересно, местных жителей там называют HD 18-97-33-Б мальканианцы? Да, да, да. Очень хорошо, так что... На вопросы отвечаем. Да, вот я вам не рекомендую селиться на планете HD 18-97-33-Б. Б маленькая. Да, на вот большую вы можете еще попробовать. Мы не гарантируем успех. Да. Вячеслав, давно не глядел, тебя просто так все надоело. Благодарю тебя. Да, ничего не стоит. Самое главное, чтобы вы... Можете смотреть на меня, не смотреть, можете даже меня ненавидеть. Самое главное, чтобы 5, 11, 17 мы были все вместе. И все будет нормально. Самое главное, чтобы мы Путин все люто ненавидели. А к Мальцеву можете относиться как угодно. Это я как бы схаваю совершенно спокойно. Слава, часто ходишь в кинотеатр? Да нет, ну не часто. Но иногда хожу, когда такие фильмы, которые хочется посмотреть. Так прям, ух. Так. Вячеслав говорит, что главной целью на выбор было показать себя и показать, что можно критиковать Путину. Количество просмотров не увеличилось, а Путину стали лизать еще сильнее депутаты и народ. Хорошо. А что же в этом плохого-то? То есть механизм вот этот вот ржавый механизм, он начал, то есть все пытаются рассказать ему о своей любви. А вы знаете, что они говорят в кулуарах-то? Я-то общаюсь с людьми, и много чего интересного. И гораздо больше у нас стало информации, и гораздо больше сторонников стало из тех сфер, которых раньше дистанцировались. Они сейчас все убеждены, что сед. Так. Скажите, где и во сколько фейерверки в Москве? Где это вам решать? Завтра, да. Ну, вы сами, где мы будем запускать, мы завтра скажем. А сами вы 8 часов вечера все по Москве давайте шарахнем. Как-то это странно звучало. Все 8 вечера по Москве шарахнем. Как прогулка по Красной площади. Ну, мы гуляли как-то по Красной площади. Это было перед выборами. А потом, насколько вы знаете, не пускали. Там закрывали двери. Говорит, тут все. Вовы нет. Вовы дома нет. И дверь закрыли. Про Ленина? Нет, про Ленина. К Вове Ленину нас пустили, если ты помнишь. Передайте привет Воскресенску. Ну, в общем, привет Воскресенску. Вячеслав, что будет со спортом? Спорт будет. Мальцев уважают и самый уважаемый мной кафир. Это дорогого стоит очень. Спасибо большое. Мальцев, представь, если бы Трамп выиграл. Да ничего не было бы. Трамп, вы понимаете, Трамп менее, вот я честно скажу, для нас опасен, и вообще для всего человечества опасен, чем Клинтон. Потому что я говорю, как она отнесется. Она мама, она такая умудренная опытом политик. Она сразу же въедет во все дела, ей не надо там втыкаться в ситуацию. Да, она почувствует вкус уже меньше, чем через год. К лету. К лету она войдет во вкус. Через полгода, считайте, после 20 января, когда она примет присягу. Да, и что? И что будет? Да шарахнуть может просто, запросто. Совершенно спокойно. А почему нет? Ну, скажут, ну там с этой стороны идиот, он может долбануть. Ну а почему бы раньше не долбануть? Так что бабка еще может себя так показать, что не приведи бог. Что-то за... Опа. Подключение... Переподключение успешно. Так. Ну-ка. Шайтан. И что, так часто бывает, спрашивает? Иногда бывает. Нет, и все. Серега, ж заряжай. Мне сегодня понравилось. Серега, вставит. Почему игнорите вопросы, которые вам неудобны? Елена Сотникова такая. Странно. Все, окей, есть, есть, ура, что там? Работаем. Работаем, да, что-то так быстро все побежал. Почему игнорите вопросы, которые вам неудобны? Еще раз сказала дама это, или тролль, я не знаю. Эта дама может оказаться жирным старым мужиком. Да. Волосатым так. Грустным. Ну, ужас какой-то. Нормально, да? Вот. И... Так. Жена-тысячника. Я тоже об этом подумал. Причем это не исключает того, что она может оказаться жирным старым мужиком. Волосатым и грустным. Будучи женой-тысячника. Да. Так. Ну что, заканчивать надо, Вячеслав? Да, ну надо еще на несколько вопросов ответить, потому что люди не зря ждали же, господи. Привет из Липецка, привет Липецку. Так, ну какие вопросы-то давайте. А, очень приятно, не волосато. Елена Сотникова говорит, у нас теперь диалог наладился. Я буду читать Елену Сотнику. Раз она очень приятна. Ну, и не волосата. Не волосата, значит, мы ее будем читать обязательно. Так что давайте, Елена, задавайте вопросики, а мы будем неудобные. Только вы неудобные, а то вы зададите удобные, и нам скажут, что мы вас там подкупили, и вот специально. Так что вы неудобные. Так что ты теперь следи. Так, все, Елена, я слежу за вами. Да, потому что это обязательно. Это таким... Везде у нас дорога, так что там нет больше. Приятным, а не волосатым. Да, приятная. Помнишь, как это рассказывал Никулин про водку? А? Нет. Ну, когда они снимали, про войну-то фильм с этим, с Шукшиным, там Бурков играет, Никулин. Они сражались за родину, конечно. А стояло лето, жара, там они жили где-то на пароходе, все ужасно. Ну и как-то. Я неподкупно, пишет Елена Сотникова. Вопрос-то зададите, вот почему выступление Болдырева Ю-Ю о вас и вашей деятельности? Почему 5.11.17, к тому времени уже ничего не будет, почему не сейчас? Потому что вы не готовы, Елена. Да, Елена, ну... Мне кажется, Елена готова, раз она это говорит, а вот все остальные не готовы. Поэтому приятная Елена, мы будем так ее называть. Давайте мы потерпим. А прокомментируйте выступление Болдырева о вас и вашей деятельности. А я не слышал. Кто-нибудь слышит, что там Болдырев сказал про меня? Надеюсь, хорошо сказал. Если плохо сказал, то зря он это сказал. Если хорошо, то... Ну, не зря. Так вот, насчет этого... Никулина, да, что они пошли с Бурковым купить чего-нибудь там выпить. Ну, развязались они. То есть, там были в завязке какой-то. Пришли в продмаг какой-то сельский. И, говорит, там мужичонка сидит, какой-то местный житель. Кругом одна водка, и он сидит на прилавке. Причем жара жуткая, а он в сапогах кирзовых, в теплых штанах и в деревне, в телогрейке всегда, и в картузе. И дует водку из горла. И они не знают, так смотрят на нее, что-то надо спросить, и вроде одна водка, и какую-то они этикетку и не знают эту водку. Они говорят, а водка-то хорошая. Он говорит, приятная. Как в анекдоте, помнишь, говорит, водка теплая или холодная, приятная. Так и это, может быть, анекдот оттуда. Так что вот приятное тоже. Это мы относительно Елены. Ой, сразу предлагают выпить. Это как в том анекдоте, да, помнишь, как ночь, крик такой на весь город. Есть в этом городе хоть один настоящий мужчина? Ну, женский, естественно, крик. Вдруг ответ такой, а что выпить есть? На этой позитивной ноте? Да, на этой позитивной ноте. Спрашивают, будет ли эфир с Глуховским. Это к вам вопрос. Давайте мы что против. Что-то. А что, нет, ну кто с Глуховским обещал? Венедиктов обещал эфир с Глуховским. Ну, надо его и трясти тогда. Вот поедем сейчас в Москву. Надо трясти Венедиктов. Да, обещал эфир. Ну, а я думаю, он не откажется. Во-первых, он и сам обещал прийти. Время от времени приходить. Во-вторых, Глуховский придет с ним. Тоже неплохо. А почему нет-то? Поговорим. Так что... Приятную. Да. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 367 дней и 1 час, 1,5 часа. Вот мы сегодня так заканчиваем как-то с техническими, с какими-то неполадками. Ну, в общем... Спрашивают, будет ли завтра со мной эфир. А завтра у нас какой год недели? Завтра среда. Среда, конечно, будет, а куда он денется? Мальцев садомит. Не дай бог. Мальцев натурал. Я даже предпочитаю, чтобы меня женщины стригли. Ужасно я себя чувствую, когда... Ну вот последнее время получается так, что в мужских парикмахерских стригут мне бороду надо стричь. То есть женщина... Я всегда с ужасной бородой. Почему? Потому что я принципиально иду стричься к женщинам, они принципиально стригут ужасно. Да, он это знает, но я не могу, потому что когда меня... Ну, трогает женщина, я нормально, мне хорошо, а вот это я как-то не очень. Так что и всегда к врачам я только к женщинам хожу. И, ну, как это говорит, это дело мне нравится, да, вот так и здесь. Покойной ночи, удачного дня. Счастья, здоровья, любви, берегите себя. До завтра. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, до свидания. Ура, ура. Стойте. А что? Сейчас мы сделаем красиво. Красиво.